Глава 16. Санса. Новое платье. Настороженность Сансы не уступала изумлению. «Такого у вас еще не было, миледи», — заверила портниха, смерив ей бедра узловатой бечевкой. «Шелко-мирийское кружево на атласной подкладке. Красавицей будете. Королева лично распорядилась». «Которая?» Марджери еще не стала королевой Джоффа, но она была королевой Ренли. Или женщина имеет в виду королеву шипов, или... «Королева Регенша, конечно». «Королева Серсея?» «Она самая. Она уже много лет оказывает мне честь, заказывая у меня платье». Женщина приложила бечевку к внутренней стороне ноги Сансы. «Ее величество сказали, что вы теперь взрослая и должны одеваться, как взрослая девушка. Вытяните, пожалуйста, руку». Санса вытянула. «Новое платье ей будет очень кстати, это правда. За последний год она подросла на целых 3 дюйма и притом испортила дымом почти весь свой гардероб, пытаясь сжечь свой тюфяк в день своей первой крови. «Грудь у вас обещает быть такой же красивой, как у королевы», — сказала портниха, измеряя ее объем. «Вы напрасно ее прячете». Эти слова вогнали Сансу в краску. Последний раз, собираясь кататься верхом, она не смогла зашнуровать камзол до конца, и конюх пялил на нее глаза, помогая ей сесть в седло. Она стала замечать, что и взрослый мужчина смотрит на ее грудь, и некоторые сорочки стали ей так тесны, что она едва могла в них дышать. «А какого оно будет цвета?» — спросила она. «Это вы предоставьте мне, миледи. Останетесь довольны, ручаюсь. Кроме платья, у вас будут еще и белье, и чулки, и накидки, и плащи. Все, что подобает молодой леди из благородного дома». «Поспеет ли все это к королевской свадьбе?» «Раньше, намного раньше. Ее величество так распорядилось. У меня 6 швей и 12 учениц, и мы отложили всю другую работу ради этой. Многие леди будут на вас в обиде, но такова воля королевы». «Поблагодарите ее величество за проявленную ею заботу. Она слишком добра ко мне». «Ее величество само великодушие», — согласилась портниха, собрала свои вещи и ушла. «С чего это вдруг?» — подумала встревоженная Санса, оставшись одна. Скорее всего, к этому приложила руку Марджери или ее бабушка. Присутствие Марджери изменило все. Она относилась к Сансе с величайшей добротой, а вслед за ней ее дамы. Санса давно уже не бывала в женском обществе и успела позабыть, как это приятно. Леди Леонетта давала ей уроки игры на большой арфе. Леди Яна делилась свежими сплетнями. Мэри Крейн рассказывала забавные истории. Маленькая леди Бульвер напоминала Сансе Арию, но без ее свирепого нрава. Ближе всего по возрасту Сансе были кузины Элинор, Элла и Мега из младших ветвей дома Тиреллов. «Розы с нижних веток куста», — так говорила остроумная, гибкая Элинор. Говорливой толстушкой Мэгги и хорошенькой застенчивой Эллой она командовала по праву старшинства. Элинор уже расцвела, а 2 другие считались еще детьми. Эти девочки приняли Сансу в свою компанию, как будто знали ее всю жизнь. Дни они проводили за шитьем, разговорами, лимонными пирожными и медовым вином. Вечером играли в плашки, вместе молились в замковой септе. Часто 1 или 2 из них спали вместе с Марджери и шушукались в постели до поздней ночи. Элла, обладавшая хорошим голосом, после долгих уговоров порой играла на маленькой арфе и пела о рыцарских подвигах и несчастной любви. Мега петь не умела, но обожала целоваться. Она признавалась, что они с Эллой иногда играют в поцелуй, но это совсем не то, что целоваться с мужчиной, не говоря уж о короле. Любопытно, что бы сказала Мега, если бы ей, как Сансе, пришлось целовать пса. Он пришел к Сансе в ночь битвы, разящий вином и кровью. Он поцеловал ее и грозил ее убить, и заставил ее спеть для него. «У короля Джоффри такие красивые губы», — зная себе, щепетала Мэга. «Бедняжка Санса, твое сердце должно быть разбито от того, что ты его потеряла. Как ты, наверное, плакала?» «Джоффри заставлял меня плакать чаще, чем ты полагаешь», — Хотелось ответить Сансе, но маслобоя не было поблизости, чтобы заглушить ее голос, и ей приходилось молчать. Эленор была помолвлена с молодым оруженосцем, сыном лорда Амброза, и они собирались пожениться, как только он получит шпоры. Он имел на себе знак ее отличия в битве при Черноводной, где убил мирийского арбалетчика и латника Малиндеров. «Алин говорит, что ее лента сделала его бесстрашным», — рассказывала Мега. «Он выкликал ее имя в бою. Как это галантно! Я тоже хочу повязать свою ленту какому-нибудь воину, чтобы он убил 100 человек!» Эленор велела Меге замолчать, но было видно, как ей это приятно. «Какие они еще дети?» — думала Санса. «Глупые, маленькие девочки. Все, даже Эленор. Они ни разу не видели боя, не знают, как умирают люди, не знают ничего. Головы у них набиты песнями и сказками. Она была такой же до того, как Джоффри отрубил голову ее отцу. Санса жалела их и завидовала им. А вот Марджери другая. Она мила и добра, но и от бабушки в ней тоже кое-что есть». Позавчера она взяла Сансу на соколиную охоту, и Санса впервые после битвы выехала за пределы города. Убитых уже похоронили или сожгли. Но таран лорда Станиса разнес в щепки грязные ворота, и вдоль обоих берегов Черноводной громоздились разбитые корабли. Их сгоревшие мачты торчали вверх, как гигантские черные пальцы. По реке ходил только плоскодонный паром, перевезший их на тот берег. А королевский лес превратился в пустыню из пепла головешек и мертвых деревьев. Но болото близ залива по-прежнему изобиловали водяной птицей, и кричит Санса сбил 3 уток, а сокол Марджери — цаплю в полете. «Уиллес держит лучших охотничьих птиц в 7 королевствах», — сказала Марджери, когда они ненадолго остались вдвоем. «Иногда он даже орла выпускает». Марджери взяла руку Сансы и пожала ее. «Скоро сама увидишь, сестричка». «Сестричка». Раньше Санса мечтала о такой сестре, как Марджери. Красивой, благовоспитанной и очаровательной. Арья ее в качестве сестры совершенно не удовлетворяла. Может ли она допустить, чтобы ее сестра вышла замуж за Джоффри? Глаза Сансы наполнились слезами, и она через силу проговорила. «Марджери, прошу тебя, не выходи за него». Он не такой, каким кажется с виду. Он будет тебя обижать. «Не думаю», — спокойно улыбнулась Марджери. «Ты поступаешь храбро, предупреждая меня, но тебе не нужно бояться. Джофф избалован, тщеславен, и я не сомневаюсь в твоих словах о его жестокости. Но отец заставил его взять в королевскую гвардию Лореса еще до того, как согласился на этот брак. Меня днем и ночью будет охранять лучший рыцарь 7 королевств, как принц Эймон охранял Найерис. И нашему львенку поневоле придется вести себя как следует». Марджери засмеялась и продолжила. «Давай поскачем обратно к реке, на перегонки, сестричка. Пусть наша стража позлится». И она, не дожидаясь ответа, ударила каблуками своего коня. «Какая она храбрая», — подумала Санса, скача за ней следом. Но сомневаться все же не перестала. «Сэр Лорес, конечно, великий рыцарь, но у Джоффри есть и другие королевские гвардейцы. И золотые плащи, и красные плащи. А когда он подрастет, то будет командовать целыми армиями. Эйгон недостойный ни разу пальцем не тронул на Ерис, опасаясь, вероятно, их брата, рыцаря дракона. Но когда другой королевский гвардеец влюбился в одну из фавориток Эйгона, король отрубил головы им обоим». «Но сэр Лорес Тирелл», — напоминала себе Санса, «а тот рыцарь был всего лишь Тойн. У его братьев не было армии, и они могли мстить только собственными мечами». Но чем больше Санса думала об этом, тем больше ее одолевали сомнения. Положим, Джофф и будет сдерживаться с год или больше, но рано или поздно он покажет свои когти, и тогда в стране может появиться новый цареубийца. Война на этот раз вспыхнет внутри городских стен, и кровь сторонников Льва и сторонников Розы побежит по сточным канавам. Санса удивляла, как сама Марджери этого не понимает. Впрочем, она старше и должна быть умнее, а лорд Тирелл, ее отец, конечно же, знает, что делает. «Я просто глупа», — решила Санса. Она рассказала сиру Донтусу, что собирается замуж за Уиллеса Тирелла, и думала, что он порадуется за нее. но он схватил ее за руку и вскричал во власти хмели и ужаса. «Не делайте этого! Тирелла те же Ланнистеры, только убранные цветами! Молю вас, забудьте об этой безумной затее, поцелуйте своего Флориана и обещайте, что поступите согласно нашему плану. До свадьбы Джоффри осталось недолго. Вы наденете свою серебряную сетку для волос, и мы убежим». Он попытался чмокнуть ее в щеку, но Санса освободилась и сказала: «Нет, я не могу. Вдруг у нас ничего не получится. Когда я хотела бежать, вы не соглашались, а теперь мне это больше не нужно». Донтас уставился на нее с глупым видом. «Но ведь уже все готово, дорогая. Корабль, чтобы отвезти вас домой, и лодка, чтобы доставить вас на корабль. Ваш Флориан все подготовил для своей милой Джонквиль. Мне жаль, что я доставила вам столько хлопот, но ни корабли, ни лодки не нужны мне больше». «Но ведь побег задуман ради вашей безопасности. В Хайгардене мне ничего не будет грозить. Уиллес обо мне позаботится». «Он вас не знает и не будет любить вас. Джонквиль, Джонквиль, раскройте свои ясные глазки. Тиреллам нужны не вы, а то, что вы можете унаследовать». «Унаследовать?» — растерялась Санса. «Дорогая, вы теперь наследница Винтерфелла». Он снова схватил ее и стал умолять отказаться от мысли о замужестве. Но Санса вырвалась и ушла, а он остался, пошатываясь, стоять под сердце деревом. С тех пор она в Богороще не бывала. Однако его слов она забыть не могла. «Наследница Винтерфелла», — думала она в часы бессонницы. «Вот что им нужно, а не я». У Санса было трое братьев, и ей не приходило в голову, что наследницей может стать она, но теперь, после смерти Брана и Рикона, все равно, ведь есть Роб, и он теперь взрослый мужчина, скоро он женится, у него родится сын. Притом Уиллес Тирелл наследует Хайгарден. Зачем ему Винтерфелл? Иногда она шептала его имя в подушку, просто чтобы послушать, как оно звучит. Уиллес, Уиллес, Уиллес. Почти так же красиво, как Лорес, и даже немного похоже. Что ей дело до его ноги? Он будет лордом Хайгардена, а она его леди. Она воображала, как они сидят вдвоем в саду со щенятами на коленях, или плавают по мандеру, слушая пение под звуки лютни. «Если я подарю ему сыновей, он, быть может, полюбит меня. Она назовет их Эддардом, Брандоном и Риконом и воспитает такими же отважными, как сир Лорес, и научит ненавидеть Ланнистеров». В мечтах Санса ее дети походили на братьев, которых она потеряла. Иногда ей виделась даже девочка, похожая на Арью. Но образ Уиллеса недолго держался у нее в голове. Ее воображение неизменно возвращалось к сиру Лорусу, юному и прекрасному. «Ты не должна так думать о нем», — говорила она себе. «Уиллес может заметить разочарование в твоих глазах. Как же он тогда женится на тебе, зная, что ты любишь его брата?» Она напоминала себе, что Уиллес вдвое старше ее, притом он хромой и, может быть, такой же толстый и краснолицый, как его отец. Но хорош он или дурен, другого заступника у нее не будет. Однажды ей приснилось, что за Джоффа вышла все-таки она, а не Марджери, и что в свадебную ночь он превратился в палача Эллина Пейна. Она проснулась вся дрожа. Она не хотела, чтобы Марджери страдала так, как она, но боялась, что Тиреллы могут отказаться от свадьбы. «Я предупредила ее, я рассказала ей правду, но ведь Марджери могла и не поверить. С ней Джо всегда изображает себя безупречным рыцарем, как раньше с Сансой. Впрочем, скоро ей откроется его истинная натура. Сразу после свадьбы, если не раньше». Санса решила поставить свечу матери в следующий раз, как пойдет в Септу, и попросить ее оградить Марджери от Джоффри. И воину тоже. За Лореса. На церемонию Великой Септи Бейлора она наденет свое новое платье. Должно быть, Серсея потому и заказала его, чтобы Санса на свадьбе не казалась заморашкой. Надо бы шить еще одно для свадебного пира, но туда можно надеть и что-нибудь старое. Новое чего доброго можно испачкать едой или вином. Она возьмет его с собой в Хайгарден, чтобы Уиллес Тирелл нашел ее красивой. Даже если Донтас прав, ему нужен Винтерфелл, а не Санса, он все-таки может полюбить ее ради ее самой. Санса крепко обхватила себя руками. «Когда же платье будет готово? Скорее бы!»